кто мне скажите, не был одиноким, ни разу не падал и не чувствовал боль. Грехом наше сердце было разбито, но если благодать дал Бог, то для таких, как мы, you